А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личность его в мыле, глаза от морды на нитках висят. «Вася!» — кричит он мне, — «страсть сказать, сколько я людей кончил! А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательно его кончить!» «Иди к турку, — говорю я забутому и серчаю, — мне шитье его крови стоит!» И кобылой моей загоняю я генерала в клуню. Сено там было или так. Тишина там была, темнота, прохлада. «Пан, — говорю, — утихомирь свою старость, сдайся мне заради Бога, и мы отдохнем с тобой, пан!» А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем. «Не мог я, — говорит, — ты зарежешь меня!» Только Буденному отдам я мою саблю. Буденного ему подавай, их горе ты мое. И вижу, пропадает старый. «Пан!» — кричу я, и плачу, и зубами скрегочу. «Слово пролетария, я сам высший начальник. Ты шитья на мне не ищи, а титул есть. Титул, вон он, музыкальная эксцентрика и салонные чревовещатели из города Нижнего. Нижний город на Волге-реке». И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари, мигнули. Красное море передо мной открылось. Обида с солью вошла мне в рану, потому вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребята, поджал брюхо, взял воздух и понес по старинке, по нашинскому, по бойцовски, по нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание. Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю. «Веришь теперь Ваське-эксцентрику, третьей непобедимой кавбригады-комиссару?» «Комиссар!» — кричит он. «Комиссар!» — говорю я. «Коммунист!» — кричит он. «Коммунист!» — говорю я. «Смертельный час мой!» — кричит он. «В последнее мое воздыхание скажи мне, друг мой казак, коммунист ты или врешь?» «Коммунист, — говорю. Садится тут мой дед на землю, целует какую-то ладанку, ломает надвое саблю и зажигает две плошки в своих глазах, два фонаря над темной степью. «Прости, — говорит, — не могу сдаться коммунисту!» И здоровается со мной за руку. «Прости, — говорит, — и руби меня по-солдатски!» Эту историю со всегдашним своим шутовством рассказал нам однажды на привале Конкин, политический комиссар Энской кавбригады и троекратный кавалер ордена Красного Знамени. «И до чего же ты, Васька, с паном договорился?» «Договоришься ли с ним?» «Гоноровый выдался. Поклялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли». Какие были? Маузер взяли. Сиделка его, чудака, и по сей час подо мной. А потом вижу, каплет из меня все сильней. Ужасный сон на меня нападает. Сапоги мои полны крови. Не до него. Облегчили, значит, старика. Был грех.